Глава 6. Проснулась она внезапно, будто кто-то невидимый толкнул ее в бок. Чужая безлюдная улица, засыпанная снегом, вокруг ни души. Ряд красноголовых двухэтажных коттеджей взирал на нее равнодушными глазницами темных окон. С трудом соображая, где она и что с ней происходит, Алиса постепенно приходила в себя. Спустя полминуты память услужливо преподнесла ей события прошедшей ночи, и девушка инстинктивно поежилась. Тревожное состояние вернулось и ее зазнобило. Нужно бежать, но куда? Без документов, не зная языка, города. Часы показывали 6:20. Значит, спала она не больше 15 минут. Алиса медленно растерла затекшие ноги, они отозвались сильной болью в отмороженных пальцах, плотно застегнула куртку, нашарила валявшуюся на соседнем сиденье шапку и натянула ее по самые брови. «Черт, а перчатки-то я так и забыла!» — посетовала она и, распахнув дверцу машины, нехотя выбралась наружу. Оглядевшись, она растерянно покрутила головой и побрела наугад. Ей было совершенно все равно, куда идти, лишь бы подальше от машины. Отойдя на приличное расстояние, она бросила прощальный взгляд на сиротливо сжавшуюся к обочине Вольво и на прощание махнула ей рукой. «Адье, старушка, не поминай лихом!» Подняла воротник куртки и шагнула в неизвестность. Снегопад прекратился, в городе было теплее, но противный промозглый ветер вновь усилился, и голодная, истощенная кошмарной ночью Алиса чувствовала себя препаршиво. Она мгновенно промерзла до костей, ноги заплетались, кончики пальцев снова занемели. Нескончаемая вереница коттеджей сменилась многоэтажными домами. Витринах магазинов запестрели рекламы на немецком языке. Она долго стояла перед стеклянной витриной кондитерской, где высились аппетитные горки румяных булочек, маслянисто поблескивающих разноцветных пирожных и тортов. Реклама фастфуда с дымящейся коричневой сосиской подействовала на нее еще хуже. Она остановилась, точно громом пораженная, чувствуя, как яростно взбунтовался и заныл пустой желудок, а рот наполнился кисловатой слюной. «Надо поесть, иначе я далеко не уйду», — поняла Алиса и решительно направилась к стоящим неподалеку мусорным бакам. «А что делать?» — убеждала она себя, приближаясь к груди черных пластиковых мешков, торчащих из металлического контейнера. «Бомжи же едят, и со мной от одного раза ничего не случится». С этой мыслью она с треском разорвала крайний мешок и заглянула туда. В нос ударил мерзкий запах плесени и прокисших овощей. Среди вороха хлебных корок, очистков овощей и вонючей слизи виднелась завернутая в прозрачный целлофан целая булка. Зажав нос пальцами, Алиса мужественно запустила туда руку и выдернула заветную добычу. Разодрав залитую помоями пленку, она извлекла сокровище наружу. Булка выглядела вполне съедобной. Из ее мягкой сердцевины торчал кусок желтого жирного сыра и бледный листик увядшего салата. «Почти гамбургер», — съязвила Алиса и, зажмурившись, откусила большой кусок. Булка и вправду оказалась сносной. Стараясь не думать, где она нашла свой завтрак, Алиса торопливо откусывала кусок за куском, глотала не жуя, стараясь унять голодную сосущую боль. Стало чуточку легче. Но когда она намеревалась отправить в рот последний кусок, желудок странно ёкнул. За сим последовал мощный рвотный спазм. И Алиса судорожно изогнулась, натужно отплёвываясь от тягучей горьковатой массы. «Ой-ё!» — выдохнула она и, пошатываясь, побрела к ближайшей скамейке. «Принцесса хренова!» — корила она себя, жадно вдыхая морозный воздух. Сдохнешь ведь от голода. Но при мысли о мусорном баке ее опять затошнило. Оглядев забрызганные рвотой сапоги, она брезгливо поморщилась и задумалась. Всего 2 недели назад они с Марком бродили по старинным улочкам Флоренции, лежали в нише святого Петра. Алиса тогда загадала для них с Марком счастье и любовь до конца дней. «А ведь исполнилось», — усмехнулась она. «И любовь была, и счастье, только до его, Марка, конца дней». Потом обедали в тратории Анджелина, ели нежнейший салат из омаров, миксту, карпаччо и черепаховый суп. Она тогда недовольно кривилась, фыркала и капризничала, отставляла блюда недоеденными, то ей, видите ли, омары не очень свежие, то моцарелла в миксте зеленоватая. «Не ценила, дура, своего счастья», — горестно заключила она. В дальнем конце улицы замелькали дворники. Армия из 10 человек в оранжевой униформе бодро копошилась, откапывая занесенный снегом тротуар. Одинокая, эффектная блондинка на пустой улице в 6 часов утра. Она не могла не привлечь к себе внимания. Нужно было уходить. Но куда? «Куда глаза глядят?» — решила Алиса. Неохотно поднялась с нагретого места и поплелась вверх по улице. «Шварцторштрассе, 23», — прочитала она на синей табличке ближайшего дома. «Мне теперь, что Шварцторштрассе, что Пикадилли, один черт». Уныние и растерянность воцарились в душе, силы убывали. Каждый шаг давался неимоверным усилием воли. Ледяной ветер пробирал до костей. Но, подстегиваемая инстинктом самосохранения, она упрямо переставляла непослушные ноги. Навстречу стали попадаться прохожие. Они удивленно поглядывали на пошатывающуюся от усталости длинноногую красавицу. Ее невидящий, полный отчаяния взгляд и неверная походка привлекали внимание. Она почувствовала это и свернула в узкий мрачный проулок. Петляя между спящими домами, она пересекала пустые, по причине раннего утра, дворы и детские площадки, пару раз отдыхала на скамейках и снова тащилась дальше. Резко потеплело, и снег под ногами быстро таял, превращаясь в грязную рыхлую кашу. Спустя 1,5 часа она почувствовала, что идти больше не может. Остановилась у 5-этажного жилого дома и прислонилась к фонарному столбу. В этот момент дверь ближайшего подъезда открылась, оттуда показалась женская спина в потертом синем пальто. Женщина тянула за собой громадную коляску с близнецами. Воспользовавшись моментом, Алиса шмыгнула в теплый подъезд, одним махом взлетела наверх. На площадке между 4-м и 5-м этажами протиснулась в узкую нишу за мусоропроводом и уселась прямо на пол, всем телом прижавшись к батарее. Ее знобило, застывшие руки ничего не чувствовали, она с трудом стащила с себя сапоги и принялась растирать посиневшие пальцы на ногах. Они сильно распухли и потеряли чувствительность. Голова гудела, как набат. Непрерывный сухой кашель раздирал горло, болела каждая мышца. Есть уже не хотелось. Напротив, она не могла избавиться от горького рвотного привкуса во рту. «Похоже, я заболела, только этого не хватало», — размышляла она, тупо разглядывая ноющие ступни. Вспомнила, как 2 года назад упросила маму купить на распродаже португальские сапоги на 2 размера меньше. Невероятным усилием втиснула в них ноги и форсила, чувствуя себя андерсоновской русалочкой. К вечеру от инквизиторской пытки сапогами ступни ломило так, что в глазах темнело, и от боли заходилось сердце. Она тогда плакала, проклинала их с мамой нищету и мечтала о шикарной жизни. Дура, дура наивная. Да мечталась вот, получила. Господи, как же она тогда была счастлива. Но что делать теперь? У кого просить помощи? «Нужно хоть чуть-чуть поспать», — наконец решила она, ощущая, как против воли слипаются опухшие веки, привалилась к горячему радиатору и мгновенно провалилась в тяжелый, тревожный сон. Снилась ей погоня. Мощный, похожий на броневик джип, с огромным прожектором на крыше, висел у нее на хвосте. Разгоряченная гонкой Алиса лихорадочно вертела руль, поворачивая то вправо, то влево. Одна кривая улочка сменялась другой. Сноп света, несущегося по ее следу автомобиля, слепил. Мотор выл, как двигатель сверхзвукового самолета. Кузов, угрожающе дребезжал, грозя развалиться на запчасти. И вдруг фары осветили высокий стрельчатый забор, за которым виднелась небольшая церквушка. Алиса ударила по тормозам, выскочила из автомобиля и бросилась в храм. Навстречу выскочил громадный пес, похожий на волка. Злобно оскалил желтоватые клыки и глухо зарычал. Алиса замерла, глядя, как из пасти зверя капает слюна, и над ощеренными клыками нервно подрагивает розовая плоть. За спиной послышался дробный топот преследователей. Пес внезапно сорвался с места, пулей пронесся мимо остолбеневшей Алисы и, захлебываясь лаем, бросился на ее обидчиков. Алиса открыла глаза. В мутной пелене уходящего сна она разглядела большую белую собаку. Заметив, что незнакомка проснулась, пес громко, но дружелюбно гавкнул. За собакой стояла девочка лет 10. И с любопытством рассматривала изможденную заспанную блондинку в дорогой куртке, сидящую на голом полу. Босая и растрепанная Алиса чувствовала себя беспомощной и жалкой. Она просительно махнула рукой, отгоняя животное. «Уйди, уйди, пожалуйста!» Девочка поняла и оттащила собаку подальше. Поправив сползающий на нос берет, она что-то залопотала по-немецки, тыча в двери квартир и беспомощно разводя руками. Алиса догадалась, что девчушка спрашивает, кого она здесь ждет. «Нихт!» — с трудом выдавила она одно из немногих известных ей немецких слов. С трудом поднялась, обулась, поглубже надвинула шапку, улыбнулась, подозрительно разглядывающей ее девочке, и нетвердой походкой двинулась к лестнице. «Ауф Идерзейн!» — помахала Алиса, недоумевающей девчушке, и заспешила вниз к выходу. На улице смеркалось. Сколько же она проспала? Взглянув на часы, Алиса ахнула. «Половина шестого!» В подъезд она забрела часов в 8 утра. Это значит, что она продрыхла 9 часов. Теперь она чувствовала себя посвежевшей. Голова, правда, болела, но на ногах она держалась увереннее. Обмороженные пальцы болели меньше. Снова захотелось есть. «Надо добраться до оживленной улицы», — решила она. «Там проще смешаться с толпой и стянуть чего-нибудь съестное. А может, угостит какой-нибудь сердобольный?» Решение не бессмысленное, только вот она не представляла себе, в какую сторону идти. Утром она была в столь плачевном состоянии, что брела наугад, куда глаза глядят, не запоминая ни направления, ни улиц и переулков. Она топталась на месте в полной растерянности, когда мимо пронеслась спортивного вида девушка с сумкой, из которой торчали ручки теннисных ракеток. Она явно спешила. «Была, не была», — решилась Алиса. «Пойду за ней, куда-нибудь да выйду». Она припустила вслед за спортсменкой и не ошиблась. Девушка уверенно лавировала в каменном лабиринте. Алиса старалась не отставать. И вскоре они вышли на ярко освещенную огнями реклам улицу. Длинная вереница магазинов, кафе и ресторанов плавно уходила за горизонт. С огромных рекламных щитов улыбались белозубые модели в сногсшибательных бикини и загорелые мачо с мужественной щетиной на квадратных подбородках. Вся эта лощеная братья либо алчно впивалась зубами в соблазнительные плитки по-швейцарски 100% шоколада, либо с вызовом демонстрировала оригинальные швейцарские часы, вальяжно развалясь у лазурных бассейнов загородных домов. «Приснятина!» — неодобрительно подумала Алиса, жмурясь от светящегося со всех сторон великолепия. «Никакого чувства юмора. То ли дело у нас. Редкая собака добежит до середины квартиры», — улыбнулась она, вспомнив рекламу строившегося в Твери дома. Улица, запруженная автомобилями и спокойно прогуливающимися людьми, взбиралась наверх. Воздух, пропахший выхлопными газами, тяжелый и удушливый, застревал в горле. После девственной чистоты Гриндельвальда город казался преддверием ада, смрадной и тесной клоакой, заполненной сотнями тысяч несчастных, мечущихся в поисках наживы и сомнительных развлечений. Алиса добрела до какой-то площади, в центре которой сияла огнями большая рождественская елка, увешанная золотыми и красными шарами. Рядом расположился новогодний рынок. Длинная вереница деревянных палаток, украшенных моргающими гирляндами. На прилавках громоздились горы сувениров, керамические Санта-Клаусы, забавные оленята, искусственные елочки. Подсвечники в виде уютных швейцарских домиков. Гомонящие стайки вездесущих туристов непрерывно кочевали от палатки к палатке. Все это напоминало кадры из учебного фильма про броуновское движение, которое физичка Екатерина Константиновна, прозванная за чрезмерную полноту массой, показывала им в 7 классе. «Рождество на дворе, я и забыла», — безрадостно подумала Алиса и огляделась. К вечеру заметно похолодало, и большинство праздно шатающихся сворачивали в близлежащее кафе выпить чашку горячего шоколада или чего покрепче, чтобы согреться. Алиса почувствовала новый приступ боли в пустом желудке. Казалось, что запавший живот царапается о позвонки. «Попробовать стащить что-нибудь в кафе», — задумалась она, потирая ноющий желудок. «А, была не была», — решилась она и быстро перешла через дорогу к зазывно светящейся куриной ножке. Кафе «Берлога» оказалось полупустым. Несколько посетителей скучали над ликерными рюмками. За ближайшим столиком сидела молодая женщина с двумя детьми. Младший, лет 6, капризничал. Отрицательно качая русой головой в ответ на терпеливые уговоры матери съесть кусочек отбивной. Малец негодующе размахивал руками и ногами, требуя малиновый десерт и пирожное со взбитыми сливками. Алиса жадно смотрела на тарелку мальчика, где красовался нетронутый кусок мяса, и молила Бога, чтобы мальчишка не притронулся к еде. «Оставь мне, оставь!» — беззвучно молила она, наблюдая за семейной сценой из-за растрепанного куста драцены. Молоденький черноволосый официант, подскочивший принять заказ, вопросительно уставился на бледную девушку. Алиса знаками пояснила, что, мол, только погреться зашла. Она вся сжалась, ожидая, что ей сразу укажут на дверь, и из последних сил растянула губы в жалком подобии улыбки. Паренек, решив, что перед ним нищая студентка, путешествующая по Европе автостопом, бросил не очень любезное «Welcome» и удалился. Беспокойное семейство за соседним столиком тем временем покончило с десертом. Старшая девочка поднялась из-за стола и принялась натягивать куртку. Мамаша заботливо вытерла испачканную физиономию сына и протянула ему шарф и шапку. Боязливо высунув нос из зеленой засады, Алиса убедилась, что ее вожделенная отбивная осталась целой и невредимой. Кроме того, на тарелках красовались недоеденное шоколадное пирожное и здоровенная золотистая картофелина. Сердце радостно ёкнуло и забилось. Оставалось дождаться, когда балованные граждане сытой Европы удалятся, набраться нахальства и умыкнуть тарелки с недоеденными лакомствами до того, как их уберет официант. Наконец они ушли. Превозмогая стыд, Алиса подошла к столику и, мучительно краснея, быстро собрала остатки еды. Поколебавшись, она и кружку с недопитым пивом прихватила. Никто в зале не обратил на девушку внимания. Люди неторопливо беседовали или сидели, уставившись в большой телевизор на стене. Затаив дыхание, Алиса, крадучись, вернулась на место и, наконец, позволила себе расслабиться. Самое страшное было позади. Теперь можно было поесть, выпить глоток пива и почувствовать себя человеком. Она жадно набросилась на еду. И каким же восхитительным показался ей этот немудрящий кусок жареного мяса. А пирожное? Да, Алиса в жизни не пробовала ничего подобного. Амброзия, пища богов. Минут через 10 она удовлетворенно откинулась на спинку стула. Губы расплылись в блаженной улыбке, благодарный желудок сыто урчал, переваривая долгожданную еду. Эх, сейчас бы покурить. Но на столиках кафе пепельниц не наблюдалось, то есть надеяться на жирный бычок не стоило. «Ладно, на улице стрельну», — решила она, разомлев от сытости и глотка крепкого портера. Громкий голос телерепортера заставил ее вздрогнуть. Кто-то из посетителей резко прибавил громкость, и теперь стены кафе сотрясались от возбужденного голоса диктора. Алиса высунулась из укрытия. На жидко-кристаллическом экране плыли кадры, отснятые в Гриндельвальдском коттедже. Вот мертвое тело Марка, его лицо крупным планом. Вот обезображенные останки Лейба с белой лилией на груди. Вот домик Льюиса. А вот и он сам, почерневший, страшный. Потом вертолет. Охранник с простреленной головой и пронзительный, разрывающий мозг голос диктора, безумолку строчившего по-немецки. Алиса не понимала ни слова, хотя чего уж тут понимать. Репортер захлебывался от возбуждения, рассказывая о бойне в Гриндельвальде. Мелькнуло широкое длинноносое лицо Ингрид, их служанки, по обыкновению замотанная в шаль по самые глаза. Она что-то поясняла маленькому тщедушному полисмену в каске с козырьком. Неожиданно на экране появилась красивая брюнетка в длинной меховой шубе. В унизанных кольцами пальцах она держала какую-то бумагу. Говорила по-русски, но громкий голос тележурналиста перекрывал ее речь, и Алиса ничего не смогла расслышать. И снова крупный план. Отпечатанный на компьютере русский текст. «Будьте прокляты, я отомстила». Следующий кадр, и Алиса почувствовала, как земля уходит у нее из-под ног. Ее фотография во весь экран, лицо крупным планом. И этот несносный истерический, ввинчивающийся в подкорку голос диктора, повторявший ее имя. «Алис Фридман». Он все повторял и повторял его, и с каждым повтором Алиса все сильнее втягивала голову в плечи, словно надеясь загнать ее глубоко внутрь. Трупы обнаружили. Непонятно откуда взявшаяся записка с текстом. «Я отомстила». «Господи, да чертов маньяк меня подставляет». «Ну, конечно. Теперь ищут именно меня. Бежать. Опять бежать. Куда? Где искать защиты?» Мысли разъяренным роем пронеслись в голове. Тело загудело, ее охватила паника. Не помня себя, Алиса напялила куртку и с перекошенным от ужаса лицом тенью скользнула в морозную ночь. Официант проводил ее внимательным взглядом и, немного помедлив, взялся за телефонную трубку. Не разбирая дороги, задыхаясь и наталкиваясь на прохожих, громко возмущавшихся ей вслед, она неслась вверх по улице, мимо неистовствующих реклам, ночных клубов из дверей которых неслось буханье дискотек, и вываливались толпы молодежи с шалами от грохота и экстази глазами. Дико хохочущий, обалдевший от марихуаны подросток, закрепленный на лбу мордой дракона, из пасти которого бил сноп неонового света, схватил Алису за плечи и закружил в неистовом танце. Споткнувшись о стоящую на тротуаре скамью, она во весь рост растянулась на обледеневшей брусчатке и разревелась. Рыдая, поднялась, потерла расшибленное колено, плюхнулась на узкое холодное тело скамьи, обхватила голову руками и сдавленно всхлипнула. «Господи, за что? За что, Господи?» Громко причитала она, не обращая внимания на беснующихся вокруг людей. Напротив, прямо на бордюре, сидела парочка молоденьких геев. Они терли друг другу зубы беловатым порошком и, придурковато хихикая, целовались в засос. «За что?» Еще громче взвыла Алиса, раскачиваясь из стороны в сторону, как китайский болванчик. «А, ба, русская чешо!» Раздался над головой хрипловатый женский голос. Алиса вздрогнула и вдавила лицо в ладони, но энергичная обладательница натреснутого голоса не унималась. «Курить хочешь, горемычная? На, затянись! А может, пивка?» Поняв, что отделаться от навязчивой опеки не удастся, Алиса нехотя подняла голову. Над ней возвышалась внушительная гора сала, затянутая в крикливо-красный костюм из блестящего латекса. Вся в младенческих перевязочках, от шеи до щиколоток, разбитная бабёнка с короткими клочьями пегих волос и полной боевой раскраски. В одной руке она держала бутылку пива, в другой дымилась тонкая палочка дамской сигареты. «Галя!» — радостно представила землячка, протягивая Алисе открытую пачку сигарет. «Держи!» Они были как два полюса, квадратная, похожая на морозильный ларь Галя и тонкая, изящная сигарета. Характерное гэканье выдавало в ней уроженку Украины. «Аля», — соврала Алиса, принимая угощение. «Якош ты, Аля, ты ж чахлик невмирущий!» Неожиданным басом гоготнула Галя и бухнулась рядом. «Шо це таке? Сутенер собака бросил, а документов нема? Чешо?» «Бросил, и документов нет», — потерянно согласилась Алиса. «Так це фигня. Я со своим хозяином могу поговорить. Он тебе в раз какие хочешь сварганит. Только берет, сука, дорого. Гроши-то е». Взглянув в затравленные глаза Алисы, она все поняла. «Без денег совсем погано. За паспорт ты на него полгода шарашить будешь. Да ты ж не ной!» Спохватилась она, заметив две мокрые полосы на сухих, туго обтянутых кожей щеках. «Я тебе кюре сейчас виду. Тут неподалеку церква французская е. Так там такой поп, душа человек. Жан-Пьером зовут. Хорошенький, як девица, и добрый, як моя мати. Ей-ей, не вру». Галя стрекотала без остановки, будто боялась, что ее могут прервать, и она не успеет досказать до конца. «У них там ночлежка для бедных, е. Там перекантуешься дня три. Ну, пока я с Мухаммедом насчет тебя мосты наведу, пристрою, не бейся. Без куска хлеба не останешься. Он хоть и мусульманин, но мужик с понятиями. Процентов 30 оставляет. Жить и можно. А уж если клиентов поставлять будешь, так заживешь, як в раю». Обалдевшая от сигареты и болтовни, невесть откуда свалившейся на ее голову покровительницы, Алиса глупо хлопала глазами, шмыгала носом и не знала, куда девать руки. «Мухаммед турок, владелец клуба. Красивых любит, ое, так что, Алька, держись», — продолжала Галя, отхлебнув из бутылки. «Тельки худатые дуже. Она окинула Алису оценивающим взглядом и поморщилась. «Чахлик невмирущий!» «Как ты меня назвала?» Очнулась, наконец, Алиса. «Ну, у вас, москалей, Кощей бессмертный, а у нас в Украине чахлик. Мужики таких не очень. Ничего, пяток килограммов нарастишь и будешь як Этуаль. Вставай, дивка, пешлы. Не то совсем к лавке примерзнешь. Сейчас к Жан-Пьеру, а завтра я тебе навещу. Не вешай носа, здесь русские бабуськи в цене». Сообразив, что выбора у нее нет, Алиса послушно встала и поплелась за безумолку тарахтевшей Галей. Галя говорила, щедро пересыпая свою речь украинскими словами, не всегда понятно, но потешно. По дороге к церкви Алиса узнала, что Галя уже 5 лет здесь, в Берне, и ей здесь нравится. «Проститутка, она и в Африке проститутка. Почёту не жди», — откровенничала она. «Но платят здесь хорошо. Да и мужики не то, что в России. Не забежают. У меня ведь винницы, мать-старуха, да 2 деток. Богдан и Ксюша. Мужик спился в ноль. Работы немае. А ведь кормить детвору надо. Вот и подалась я на заработки. Да так и осталось. Гроши каждый месяц шлю. Сама не доедаю, а им шлю», — с гордостью сказала она и с вызовом посмотрела на Алису. Глядя на внушительные габариты спасительницы, Алиса усомнилась в том, что та живет впроголодь, но предпочла держать язык за зубами. Излив душу, Галя сменила тему и принялась расхваливать кюре, к которому они направлялись. Она приписывала ему все существующие на земле добродетели. И умный-то, и ласковый, и щедрый. Запах дешевого алкоголя, исходивший от спасительницы, буквально валил с ног. Алиса отворачивалась, чтобы не задохнуться. «Чего морду воротишь? Брезгуешь чешо?» Вскинулась было Галина, но тут же об этом забыла и продолжала. «Так вот, тут в Берне православной церкви немае, так я католиком прибылася, вера-то одна. К святому отцу каждое воскресенье на исповедь хожу, грехи замаливаю. Он ничего, отпускает, сочувствует, вздыхает, правда, когда я ему говорю, что 8 клиентов за ночь обслужила, но молитву бормочет и крестит». «А ты и французский знаешь?» — поинтересовалась Алиса, пугливо озираясь по сторонам. Шли долго. На одной из площадей Алиса увидела странный фонтан. На высоком постаменте безобразный великан со свирепой рожей в пестром колпаке и малахитового цвета кафтане пожирает малыша. А в его сумке еще несколько младенцев ожидают своей страшной участи. «Что это?» — остолбенела Алиса, не веря глазам своим. «Це ж фонтан, пожиратель детей. Вишь, как он ими лихо закусывает», — гоготнула Галя. «В средние века еще поставили, чтоб неслухняных диточек пугать». «Фу, гадость какая. Инквизиция. Просто ужас». Алиса была возмущена до глубины души. «Яка шо позиция?» — не поняла Галина. «Ты це зря. Хулиганам дуже помогая. Приведуть, покажуть пугало, и усе тише воды, ниже травы. И летом зручно. Оттуда можно бесплатно воду пить. Дуже хорошо». Они уходили все дальше от оживленных улиц, все реже попадались прохожие. Алису начали терзать смутные сомнения. Куда ведет ее эта подозрительная тетка? Оно как заманит в трущобы, да прихлопнет. Хотя зачем? Что с нее взять? Галя, казалось, не замечала, что ее новая знакомая отчаянно трусит и продолжала трещать, как сорока. «Не, французского я не разумею. Жан-Поль по-русски болтает краще нас с тобою. Его прабабка российская княгиня была. Призвище не сгадаю. из России, от революции бежала. Дочка ее за француза замуж выскочила, но наказ матери, русские корни, берегти, выполнила и детям своим наказала. Их всех русскому языку соплей учили. Он смешно говорит, гундосит, картавит, и слова всякие идиотские, где надо и не надо сует. Но заразумите можно. Жинок сударынями называет. Со смеху сдохнешь. А так, ничего, классный мужик. Да не дрейф ты так! Снисходительно бросила она, видя, как Алиса приседает при каждом шорохе. «Почти пришли. Он вон от церкви, бачишь? Дуже старая, 12-й век. О, як!» На небольшом пригорке, окруженная домами, виднелась старинная церковь, обнесенная чугунной оградой. Большой фонарь освещал массивную деревянную дверь. Навстречу, гремя тяжелой цепью и хрипло гавкая, ринулся громадный пес. Где-то далеко послышался вой полицейской сирены, и Алиса невольно оглянулась, ожидая увидеть черный джип. «Сон в руку», — пробормотала она и торопливо перекрестилась. «Что ты там бурмочешь? А вот и месье Жан», — улыбнулась Галя, вышедшему на крыльцо невысокому стройному мужчине в черной сутане.